Зато поздоровкались с Боль-Бор-Мазуром, как литературная молодежь называла Болеслава Борисовича Мазурука, заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС, то есть как раз по литературному ведомству. Боль-Бор вообще-то тяготел к почвенникам, деревенщикам, как истинно русским ревнителям реалистической традиции. Однако, постоянно отстраняясь от городских либералов и формалистов, он из них выделял Антошу, хоть и самого авангардного, но зато такого таланта родного языка, такого звонкого сотрясателя пасмурных небес, которого надо беречь и направлять. «Ну что, Антон, осчастливишь сегодня собой государственную трибуну?» — спросил Боль-Бор с кривоватой, нечитаемой улыбочкой, с каковой они все номенклатурщики повадились говорить с писателями-западниками. «Да мне никто ничего подобного не говорил». С долей некоторого незловредного возмущения, как это было принято среди надзираемых, проговорил поэт. «Неужели трудно было, Боль-Бор, заранее предупредить?» «А неужели трудно было, сэр, пиджачок с галстучком-то надеть?» — упрекнул Замзав. «Все-таки обстановка-то здесь вполне официальная. Впрочем, не волнуйся, тебя в списках ораторов нет. Спрашиваю на всякий случай. Диалог идет спонтанно. Вдруг попросят ответить на какой-нибудь вопрос». «Я знаю, что сказать, Боль-Бор». С минимальным, но все-таки вызовом ответствовал поэт. «Заикаться не буду». Пока толпа рассаживалась, Антоша высматривал, где кто располагается из своих. Увидел многих, но не всех. Генрих Известнов, Иларион Голенищев, Кукуш, Турковский, Ваксон, Салтыков. Все опускались в кресла в разных местах. Мысль Андреотиса вдруг пошла в совершенно непредвиденном и не очень-то уместном направлении. «Почему не видно Нелки Ахо?» — подумал он. «Почему ее не приглашают, мудаки?» Хотя бы одно появилось неотразимое женское лицо. Поэтессу мирового первопорядка не приглашают. Если бы она была здесь, вот с ней я бы все-таки обязательно скучковался. Сидели бы рядом, я бы иногда притрагивался к ее незабываемому колену. Ба, да ведь сегодня же 8 марта, международный же женский день. И как-то получается не по-мужски, не по-джентльменски. И вот они начинают выплывать, отнюдь не расписные. Ведет их очень малоприятный, лысый и пузатый господин с насупленным и властным пятаком. Ну вот, расселась по-барски диктатура пролетариата, взирает со своего возвышения со скрытым, но очевидным пренебрежением на свое крепостное халуйство. Бравастый Брежнев один пребывает в несколько фривольном расположении духа. Ему и поручено поздравить с праздником присутствующих женщин, которых в этом зале раз-два и обчелся. «Дорогие товарищи женщины!» С добрым некоторым юморком произносит большой любитель женщин, председатель Президиума Верховного Совета. «А почему товарищи, а не товарки?» Думает Антоша Андреотис. «Ведь есть же у этого слова женский род». Любой товарищ может заглянуть в словарь Даля и убедиться. После Брежнева на трибуну взлетает представительница этих самых женщин, поэтесса Товарка Щавеленкова. Бойко по-комсомольски она приветствует руководителей партии и правительства, заверяет их в искренности чувств, обещает дальнейшие успехи. Засим начинает читать отрывок из своей эпохальной поэмы «Мой друг». От имени героини звучат стихи вот такого рода. «Когда нежданная беда гремит над головою громом, как пережить, бежать куда? Бегут к секретарю райкома, бегут, распахивая двери, не в кабинеты, а в сердца. Здесь успокоят, здесь поверят, здесь разберутся до конца». Антоша тут осеняет, да ведь эту поэму целиком Зинка читала на поэтической секции. Героиня там к концу выходит замуж за секретаря райкома и отправляется вместе с ним возглавлять стройку коммунизма. Читай, Зинка, читай все целиком, так, глядишь, и до перерыва дотянем».